уже 5 раз набирали мой номер. Да еще меньше, чем за 5 часов. Может, вам нужно выиграть какое-то пари? Или вы грезите мной во сне и наяву?» Она наклонилась, чтобы дотянуться губами до соломинки, вставленной в бокал с коктейлем. Прядь волос упала, закрывая ее глаз и щеку, и я тем же указательным пальцем подцепил отбившийся локон и водрузил на место. «Простите мне эту вольность, но мне хотелось бы, чтобы ваше очаровательное личико от меня ничто не загораживало. Мало ли, вдруг вы побледнеете или закатите глаза? Уж не от вашей или близости. Нет, в таких случаях симптомы обычно другие, это я учитываю. Сомнительно к тому же, что я успел бы оказать на вас должное магическое воздействие, поскольку жутко зол, опаздывая, по вашей милости, на поезд. Но ведь на этот раз вы сами позвонили мне. Ладно, ладно, я отпил из бокала. По телефону вы сказали, что вам по-прежнему не нравится Ниро Вулф, а потом вас совершенно не тянет встретиться с ним. И еще добавили, что если и придете, то только в том случае, если вам объяснят, зачем это понадобилось. Так вот, я и решил это объяснить. Вулф хочет спросить вас, каким способом вы собираетесь его прикончить? Собственноручно или с помощью того же головореза, которого вы наняли, чтобы расправиться с Дженсоном и Дойлом? Вулф, видите ли, хочет заранее знать, чего ему от вас ожидать. Она обшарила взглядом мое лицо. «Помилуйте, вам не мешало бы посадить свой юмор на диету? Тяжеловат он вас стал». Я покачал головой. «Ну, сами понимаете, я не прочь поиграть с вами в кошки-мышки, но не хочу опоздать на последний поезд. И позабавить вас я тоже не пытаюсь. Тем более, что мне сейчас не до шуток. Мне поручили передать вам следующее. Жизни Вулфа сейчас угрожают точно таким же образом, как угрожали Дженсену. Кроме того, предполагает, что с Дженсеном расправились в отместку за капитана Рута. Когда капитана Рута арестовали и упрятали в каталажку, вы не стеснялись в выражениях, да и вообще вели себя так, что сейчас возникло очень большое желание выяснить, чем вы в последнее время занимались. Именно это и интересует Вулфа. Если вы спросите, а чего же я сам не начал танцевать от печки и не попытался выяснить, где вы были прошлой ночью с 11 до 12, то я отвечу. Я знаю, что это бесполезно, поскольку нанятые вами головорезы... «Довольно», — прервала она меня. «Что за чушь вы несете? Мне кажется, я сплю. Зато у меня сна не в одном глазу». «Все, что вы говорите, просто досужие и бредни». «Возможно, большую частью». «Неужели Ниро Вулф в самом деле думает, что я замешан в этой истории?» «Я этого не утверждаю. Насколько мне известно, он просто хочет с вами потолковать». Она сверкнула глазами и продолжала, повысив голос. «Вообще от этого дела дурно попахивает. Кстати, как насчет полиции? Вы уже, наверное, договорились, что из квартиры Вулфа я попаду прямиком в полицейский участок? В таком случае... Не составит ли вам труда позвонить с утра моему боссу и известить его, где я нахожусь? Не мне вам говорить, как вешать лапшу на уши. Послушайте, о прекрасная и разгневанная тигрица! Как ни странно, она дала мне возможность вклиниться в ее речь, что оказалось приятной неожиданностью. Вспомните, я хоть раз пытался нанести вам удар в спину. Если да, то пристрелите меня на месте. Я только объяснил вам истинное положение вещей. Полицейским про вас ровным счетом ничего не говорили, хотя они к нам обращались. Насколько я могу судить, вы тут вообще ни при чем. Невинны, как только что вылупившийся цыпленок, хотя по внешним признакам вы мало его напоминаете. «Спасибо», — ответила она, но металл в ее голосе прозвенел еще резче. «Не стоит благодарности». «Но полиция тоже занялась делом Рута?» Так что сыщики могут выйти на вас и без наших подсказок. И в этом случае вам совсем не повредит, если к тому времени, как они до вас доберутся, Вулф придет к твердому убеждению, что вы и впрямь невинны, как дитя. «Каким это образом?» — презрительно фыркнула она. «Он поинтересуется, не поручали ли мне когда-нибудь совершить убийство? Я с улыбкой отвечу «нет», а он извинится и подарит мне орхидею». «Ну, не совсем так». Он же гений. Он задаст вам вопрос, типа, насаживаете ли вы сами наживку на крючок, когда удите рыбу, и вы даже сами не заметите, как себя выдадите».